волн. Между нами облако пыли, между нами нет снов, между нами лишь пыль одна. Я могу тебя знать, я могу тебя забыть, я могу тебя простить. Я могу тебя любить, как травинку в поле. Я не могу тебя казнить, я не могу тебя казнить. Но ты так смотришь на меня, а я так смотрю на тебя. Вот такая вечность, вот такая. Если вдруг когда-нибудь звезда упадет, а вернется золото мод твоих ног, и когда ты позовешь меня, с тобой останусь рядом навсегда. Да, мы согласны на то, мы согласны на это. Подождем, подождем завершение лета. Наше лето туман, наше лето не видно. Наше лето дурман, что немного обидно. Но ты можешь меня любить, ты не можешь меня убить. Я не могу тебя казнить, я не могу тебя казнить. Я не могу тебя казнить. Вот такая вечность, вот такая. Если вдруг когда-нибудь звезда упадет, а вернется золото мод твоих ног, и когда ты позовешь меня, с тобой останусь рядом навсегда. Если вдруг когда-нибудь звезда упадет, а вернется золото мод твоих ног, и когда ты позовешь меня, с тобой останусь рядом навсегда. Если вдруг когда-нибудь звезда упадет, а вернется золото мод твоих ног, и когда ты позовешь меня, с тобой останусь рядом навсегда. Если вдруг когда-нибудь звезда упадет, а вернется золото мод твоих ног, и когда ты позовешь меня, звезда упадет, а вернется золото мод твоих ног, и когда ты позовешь меня, с тобой останусь рядом навсегда.